Глава 31. И какого хрена мне не нравились ее милые домашние костюмчики? Это же чистый секс. В этом есть какая-то изюминка, что ли? Знать, что эта женщина может быть ослепительной в откровенном наряде до состояния, когда кадык рвется, и в то же время такой милый, беззащитный, юный, при отсутствии косметики на лице, в мягкой кофте, под которой... Бля, последние 2 недели я только и думаю о том, что под этими домашними уютными костюмчиками у Лины она ходит в лифчике... Или можно протянуть руку и зажать свободно ее полную округленную грудь, которой она кормит моего ребенка. Никогда не думал, что эта тема будет для меня таким источником возбуждения. Мысль о том, что Линка кормит мою дочь, заводила так сильно, что я едва сдерживал себя, чтобы не ворваться к ней в комнату посреди ночи и не заявить свои права на то, что по праву и так мое. Она моя. Каждым своим укоризненным взглядом, каждым раздраженным вздохом, каждой скрытой эмоцией. Люблю я ее. Вот такой, какая есть, люблю. И ее скверный характер, вечно недовольный и обиженный. И ее непоследовательность. И инфантилизм. А с какого хрена кто-то решил, что любит идеальных? Что мне нужна девочка-конфетка? С блестящей оберткой и сладкой начинкой. Бесила, выводила из себя, заставляла нервничать, но... Это все не имело никакого отношения к моей любви к ней. Это Лина, кого я единственную любил. Это Лина, кого видел матерью своих детей. Это Лина, с кем собирался сраться на старости лет, когда эти самые дети убегут от нас далеко и подальше. Я хотел ее. Тогда хотел. И сейчас еще больше. Это, мать его, какое-то второе дыхание. Дебилы говорят, что хороший левак укрепляет брак, а у меня хороший развод. Такой, чтобы вот прям по самой трэш-схеме, чтобы ты на ровном месте запалился, даже толком не изменив, чтобы жена тут же сама тебя решила бросить, тут же сбежала от тебя, а потом ты узнал, что еще и сразу прыгнула в постель какому-то турку. Про турка я уже все знал сейчас, конечно. Не было его. Мог бы долго предъявлять Линке за ее обман, и ее подружайкам, и даже теще. Вот только в чем смысл? Вечные войны? Священные походы? Да для чего? Я не отношения выяснять хотел, и не докапываться до того, кто из нас прав, а кто виноват. Я вернуть ее хотел. Теперь, когда каждый день чувствую ее запах в этом доме, ее руку, ее присутствие, а оно во всем, это стало уже просто каким-то наваждением. Изменился я? Нихера. Я все такой же собственник, который отчаянно хочет спрятать ее от всего мира. Но я не лох, чтобы наступать на одни и те же грабли, иначе грош мне цена. Лина хотела преподавать, и я сделал для нее все, чтобы она это реализовала, потому что понимал, что ей нужно, видел интерес в ее глазах, а главное — боль, когда услышал, что в школу ездить пока нельзя. Вот эта боль, наверное, в наибольшей степени меня и триггернула. Может быть, я сейчас сам себе вру или нахожу аргументы, но отчаянно пытаюсь вспомнить ее тогда, когда просил уволиться из Дома музыки. Знаете, что я видел тогда в глазах? Облегчение. Вот что я видел. Ни боль, ни сожаление, ни злость. Лина словно бы обрадовалась, что кто-то принял за нее решение, освободил, разделил с ней ответственность. А может, и вовсе взял ее на самого себя. Близость Лины в купе с долгим отсутствием женщины, помноженная на постоянные выписки эндорфина от присутствия родной доченьки, которая поразила меня в самое сердце, создавала такой гремучий коктейль из чувств, что я чувствовал себя настоящим подростком в период гормонального роста. Еще и эти нелепые войнушки с местными братками. Смешные они, примитивные, прямолинейные. Даже забавляло с ними воевать. Как с несмышленными баранами. Правда, как и от рогов баранов, от них мог быть вред. Потому и обезопасил моих девочек. Но вся эта история даже забавляла. Давно не чувствовал в своей жизни такого азарта и драйва. Кто бы знал, что я найду его в захолустном городке. Мне хотелось сделать ей приятно, и я делал. Делал бы больше, но она не позволяла, и потому шел маленькими шажками, там, где мог. На худой конец креатив ведь нужен не только для того, чтобы дома планировать и города развивать. Не хотел давить на Лину. Рассчитывал на то, что мы придем к сближению органично. Но этот долбанный приход ее в мою комнату. Серьезно? Совсем страх потеряла? Приходить к голодному мужику в спальню ближе к вечеру? Я чувствовал, конечно, ее тоже тянуло ко мне. Пусть и подсознательно, она выбирала именно тот путь, который создавал между нами диалог. А это уже верный шаг к победе. Лина заходит, и моя темная комната вмиг наполняется каким-то удивительным теплом, даже жаром, запахом нежности и ванили. Я знаю точно, она только что покормила Дианку. Это ее молоко так пахнет. Капец, афродизиак. Я ведь подглядывал. Да, тоже как малолетний козел. Брал и подглядывал за ней. Иногда рано утром, когда собирался на работу, а она просыпалась на утреннее кормление. Возле ее комнаты еще одна детская, которую мы не используем. У нее общий балкон с моей. Я не сразу это обнаружил. В один из разов, когда курил. Так как у балкона не было перегородки между комнатами. Так и повадился смотреть, как она просыпается от своего чуткого сна от первого писка Дианки. Включает торшер с мягким светом. Берет малышку на руки из кроватки. Приподнимает свободную футболку и оголяет свою сочную, налитую жизнью грудь с острыми розовыми сосками. Вот от этого я кайфовал. И в этом было мое счастье. Знать, что она кормит мою плоть от плоти. Знать, что даже вопреки всему ее сопротивлению, она навсегда теперь со мной связана. Что мы оба, как пара, теперь навечно вписаны в историю, как родители этого чудного маленького человечка, новой души. И да, мне не было стыдно, что я подглядывал. Пытается сбежать от меня, смущаясь, как маленькая. Забавно и возбуждающе одновременно. Потому что знаю, что Лина очень чувственная девочка и очень чутко реагирует на все мои мужские вибрации. И в то же время она до сих пор стесняется, до сих пор начинает рдеть, стоит мне только немного вывести ее из зоны комфорта. Достойная девочка. Непрошаренная и циничная тёлка, которую не смутить уже ничем, но она будет умело играть роль недотроги, имитируя неискушенность. Лина вся естественна в своих порывах, пусть они и не идеальны. Вот только кому нафиг нужна эта самая идеальность? Утонченная от природы. Непрактичная и возвышенная. Но эта мать его цепляла меня в ней дико с самого начала. Не нужна мне приземленная и практичная. Хочу воздушную девочку, витающую в облаках. И не хочу больше обрубать ей крылья. Не могу выпустить на волю, значит, создам для нее заповедник. Мужик-созидатель. Или он уже не мужик. Маленький творец своего собственного мира. Это ведь мы созданы по образу Божьему и подобию. А женщины — наше ребро. Никуда без него. Не даю ей отступить. Настигаю в два размашистых шага. Закрываю дверь и фиксирую на месте, лишая маневра. Ее запах вблизи еще сильнее насыщает меня, обволакивает. Меня ведет. Аж голова кружится. Вот ты провоцируешь. Выдыхаю ей в губы, уже не в силах держать руки при себе. Цепляю ее взгляд. Не даю уйти от зрительного контакта. «Пусти!» — шепчет слабым, дрожащим голосом. Я чувствую этот сладкий трепет. И это не страх ни хрена. Это такой же точный инстинкт, жадный и острый, как и у меня. Пусть она и пытается отвергнуть его категорично, отпихнуть от себя. «Любое желание, Лин!» — улыбаюсь, делая шаг назад. Она сначала облегченно выдыхает, а потом аж дергается, когда невольно опускает глаза вниз, на мой пах. И видит очевидную эрекцию. «Прости, девочка моя», — усмехаюсь бесстыдно. «Какие-то вещи не скрыть за занавеской окна в темноте». Глаза Лины удивленно распахиваются, и она смотрит на меня растерянно, панически глотая воздух приоткрытыми губками. «Да, маленькая, я знаю, что ты подглядываешь. Знаю, что тебя тоже тянет ко мне, что скучаешь. И сейчас речь не о чем-то метафизическом. Речь о простой и понятной тяге мужчины и женщины друг к другу. Мы пара с Линой. Так природой заложено, чтобы нас друг к другу тянуло. Я хочу выйти. Она усиленно смотрит в сторону и реально близка к тому, чтобы сорваться в истерику. А я вот хочу войти. Но отступаю к своему большому сожалению. Не хочу давить и перегибать. В этой прелюдии я точно буду нежным и терпеливым. Совсем отхожу и поворачиваюсь спиной, чтобы избавить ее от смущения. Так о чем речь, Лин? Что-то нужно Диане? Оденься и выходи, Илья. «Тогда и поговорим», — режет Лина, тоже разворачиваясь. «Давай на компромисс. 15 минут. Я одеваюсь, и мы кое-куда съездим. Час, не больше. Я пока специально не отпускал охранников. Не успел еще тебя предупредить». «Это обязательно?» — дает она мне мысленную оплеуху своим показным пренебрежением. «По дороге поговорим, о чем хотела сказать». «Ладно, если ты настаиваешь». Лина выбегает из комнаты, как оглашенная. Я улыбаюсь и жутко волнуюсь, как юнец.